Чем ближе они подходили к пункту общественного питания, тем шум, доносившийся с той стороны, становился все сильнее. Были различимы уже и отдельные голоса. «Господа, господа!» — надрывалась Терри Бут. «Ни в коем случае не повредите это ценное растение. Его магические свойства необходимо исследовать. Это же совершенно новый вид!» «Вот именно!» — вторил ей тенорог Бальзамора. «Самое главное — нежно загнать его в горшочек и переместить в оранжерею. Ну, берите жезлы! Разве можно магией по новому виду, да еще такому уникальному? Вы его испортите!» Раздался глухой удар, сопровождавшийся звоном разбитого стекла. Аллея кончилась, открыв взору спешащих на помощь преподавателей и студентов разгромленную столовую. В оконных проемах с выбитыми стеклами бушевала зеленая листва, мелькали коричневые узловатые ветки и корни. — Не волнуйтесь! — проревел де Дубьен, выдергиваясь за пояса топор. — Сейчас я его нежно в горшочек! Доблестный маркиз ринулся в снесенную с петель предыдущими атаками дверь и тут же вылетел в окно. Топор летел отдельно от него. — Нет, тут без магии не получится! — выдернул Дубьен голову из живота торпедированного им Селентано. Специалист по артефактам с ним полностью согласился, и, будучи не в силах разогнуться, на карачках поспешил от греха подальше. Боевые маги, доблестная охрана Академии, растерянно смотрели на преподавателей, держа жезлы наготове. Справиться с бушующим внутри столовой растением с помощью магии им не составляло труда, но соответствующей команды не поступало. «Господа, есть предложение доверить это дело профессионалам», — привлек к себе внимание Дармир. «Наконец-то!» — обрадовалась Терри Бут. «Магистр, помогите доставить это чудо в нашу оранжерею». «Чудовище, а не чудо!» — пробурчал маркиз, поднимая с земли свой топор. — Когда я говорил о профессионалах, речь шла не обо мне, — мягко улыбнулся Дарамир. — Оказывается, кое-кто из первокурсников знает язык деревьев, трав и всяких там цветочков, а я привел их с собой. — Прошу, господа! — Магистр вытолкнул бедных студентов вперед. — Покажите свое искусство. — Я в этом деле еще новичок. Тут же пошел на попятную Диффенбахи. — А я вообще по слогам читаю, — ляпнула Дуняшка. — Мы на языке растений даже по слогам не умеем, — успокоил ее Дарамир, старательно пряча улыбку в усы. — Я так понимаю, настоящий профессионал среди вас — это Арчибальд Орлийский? — Да. — Еще какой! — Барин у нас все умеет. Арчи понял, что попал. Его ставят на место, причем делают это на высшем уровне. Благородная кровь графа Орлийского забурлила в жилах афериста. «Дорогу профессионалу!» Арчибальд с гордо поднятой головой смело двинулся к развороченному проему входной двери столовой. «Ну, что за дела? Против кого бунтуем?» — крикнул он в проем. Шум внутри столовой мгновенно затих. Преподаватели недоуменно переглянулись. «Видали, как мой барин-то с ним?» — обрадовалась Дуняшка. Арчи удивился такой реакции на свой голос не меньше преподавателей. Неопределенно хмыкнув, он осторожно вошел внутрь. За эту ночь скромный комнатный цветочек вымахал в здоровенное растение, заполонившее половину просторного зала. Оно тыкалось своими ветками руками в опустевшие тарелки, в которых когда-то находился магический супчик первокурсников, и жалобно шелестело листвой. Огромные, похожие на гигантские маки, цветы повернулись в сторону Арчибальда. «Папа!» — хором пропищали цветы. «Они меня не кормят!» Это услышал не только Арчибальд, но и все, кто находился за пределами столовой. «Оно разговаривает!» — донесся до арканарского вора потрясенный голос Дарамира. «Да, барин его научил», — радостно подтвердила Дуняшка, и аферист понял, что наступил его звездный час. Протиснувшись между ветвями, он подхватил с пола горшочек, из которого вылезло его детище, и с мрачным видом вышел наружу. «Изверги, почему деточку мою не кормите? Совести у вас нет. Супчика сюда магического срочно и побольше!» Арчи нырнул обратно, и до окончательно обалдевших преподавателей донесся его воркующий голос. «Ути, мой маленький, голодом заморили. Папа о тебе позаботится. На горшочек хочешь? Уже как хорошо!» «Папа!» — вторил ему писклявый хор. «Ты вон с тех столов не ешь!» Из окна вылетело блюдо с остатками трапезы старшекурсников. «Отрыжка будет, на себе испытали!» Опять вывернулся. Дарамир почесал посохом седой затылок. «Но восстановление столовой все равно за его счет!» «Не больше! Никаких выходов в город на сегодня! Пусть сидит в комнате!» «Зачем?» — пискнула Дуняшка. «Почему?» — возмутился Диффенбахи. «Чтобы знать, где виновного искать, ежели в академии опять что-нибудь случится», — сердито пояснил за ректора Кефер. «Будьте моя воля, я б вас под домашним арестом до самого выпуска продержал». После трогательного прощания с цветочками в оранжерее, куда угомонившееся растение само приползло вслед за Арчибальдом, аферист оставил свою деточку на попечении Терри Бут, Бальзамора и кучи домовых, которые, костеря Арчибальда до Заболотного на все лады, носились как угорелые между кухней и оранжереей с кастрюлями, в которых плескался магический супчик. «Вот и делай после этого людям добро!» — возмущался граф Орлийский по дороге к общежитию. «Корми, пои их за свой счет!» «Дарамир заплатить обещался!» — встряла Дуняшка. «Обещанного знаешь, сколько ждут? И вообще, ну что за дикая постановка вопроса? Это теперь что, в академии не стрясись, виноват я?» «Ух, и гнида этот Кефер!» Арчи сунул руку в карман, выудил оттуда переданную Стивом записку. «Вы создаете нам проблемы. Готовьтесь к серьезному разговору. О дате и месте встречи вам скоро сообщат. СТО». «Чего сто?» — не понял Диффенбахи. Гигант читал послание через плечо друга. «100 дополнительных проблем на нашу голову», — почесал затылок Арчибальд. «Союз трех отцов. Не приходилось о таких слышать?» «Мне нет», — честно призналась Дуняшка. «Твое счастье». «Что делать будем?» — спросил Диффенбахи. Судя по тревожным ноткам в его голосе, Арчи понял, что гиганту о них слышать приходилось. Аферист задумался. Союз трех отцов. Он знал о нем не понаслышке. Этот клан раскинул щупальца везде, пытался подымять под себя даже деловых людей Гиперии, но обжегся. Арканарский вор участвовал в паре разборок, после которых с этим кланом у них установился вооруженный нейтралитет. Ну что ж, потолкуем, когда время придет. Сейчас у нас другие заботы. Арчибальд включил ускоритель, помогая Дуняшке просвистеть мимо охраны. — У вас же только что трое было! — выпучил глаза боевой маг, стоявший на страже у входа в общежитие. — Куда она делась? — озирался тревожно охранник. — Ушла в астрал, вернется к ужину, — буркнул Арчи, сердито стуча каблуками по лестнице. — Гигант грузно топал следом.